Глава 28. Матиас. Утро понедельника для нас началось с опоздания и быстрых сборов. Выходные закончились, окуная нас в реальность, где мы оба были студентами. Я проводил Лизи до ее корпуса и направился к своему. Кажется, сегодня нас ждали последствия произошедшего на гонке. Впрочем, она знала, что делать, если дружок-фермер перейдет границы. Звонить мне. Лесли же не должна была доставить мне проблем, и я удостоверился в этом, потому что не увидел девушку на привычном месте на всех лекциях. Но мое желание не видеть Лесли разбилось о реальность, когда я вернулся домой после ужина с Лизи в кофейне. Я снял куртку, в дверь позвонили. На электронном домофоне появилось изображение Лесли, а когда я открыл, мне в лицо уперлось дуло пистолета. Вот тогда многое встало на свои места, в том числе желание прикончить ее. Лесли пришла не одна. Чертова стерва держала меня на крючке, как идиотского червя. Я не знал, что меня злило сильнее, то, что я в дураках, или то, что это была именно она. Глуповатая блондинка, которая вешалась на меня чуть ли не с первых дней учебы. И кто после этого глуп? Конечно, я, черт возьми. Все походило на фильм. Как только я открыл дверь, мне в лицо уперлось дуло пистолета. И если с ней одной я бы справился, то три здоровяка за ее спиной не внушали доверия собственной силе. «Удивился?» — усмехнулась Лесли, отходя в сторону, но так и не убирая пистолет. Два парня двинулись ко мне, заломили руки за спину. Такие моменты лучше не сопротивляться. «Да, Лесли, ты сумела меня удивить», — выдал я. «Это единственное, что ты смогла». Она ничего не ответила, меня повели дальше. Ситуация — полное дерьмо. В этом городе было слишком мало наших людей. Тайфун говорил, что пришлет кого-нибудь, но это могло затянуться на дни или даже недели. Сейчас я находился один на один с непонятной угрозой. Мы вышли из подъезда, дождь перешел в настоящий ливень, за плотной пеленой которого оказалось сложно разобрать машину, куда меня сунули как вещь. Лесли уселась рядом, положив пистолет на колени, повернулась ко мне. Я мог бы схватить его и угрожать ей, но с большей вероятностью они бы тогда увезли мой труп на свалку. «Папочка будет рад тебя видеть», — хмыкнула она, оценивающая, глядев меня с головы до ног. «Почему тебе спокойно не сиделось?» «Папочка? Хочешь сказать, что ты так сильно на меня обиделась за отказ, что решила пожаловаться родителям?» «Открою тебе секрет, Лесли, парни иногда могут не выбирать тебя, это нормально». Я нарочито небрежно пожал плечами и отвернулся к окну, придумывая варианты дальнейших действий. Элизабет может заметить мое отсутствие, но, возможно, когда это произойдет, будет уже слишком поздно. Кто бы это ни был, я надеялся, что он не добрался до нее. Конечно, мои надежды разбились, как корабль о острые рифы. «Как тебе мой фокус с кольцом?» Вырвал из мыслей высокий голос Лесли, от которого хотелось морщиться. Я повернулся к ней, пока воспоминания наслаивались друг на друга, как пирог с вареньем. «Черт возьми, ты украла кольцо Элизабет?» «Нет, я его по счастливой случайности нашла в клубе». Стервозная улыбка разрезала ее лицо. Видела, как бедняжка выбежала, совсем позабыв о нем. «Ах, как грустны эти юные драмы, да?» Теперь Лесли совсем не походила на отличницу, скорее на змею, приготовившуюся к нападению. «Скажи, встреча вышла неожиданной?» Встреча с Лизи оказалась снегом в июле, но я ничего не ответил. Впрочем, Лесли и не ждала ответа, с понимающим видом кивнула и потеряла ко мне всякий интерес, пока я умирал от страха. Но не за себя, а за Элизабет. Ее не тронули? Вышло слишком тихо. Я даже пожалел о том, что позволил волнению взять верх. «Не имею понятия», — отозвалась Лесли. Я знал, что она лгала. Судя по времени, мы уехали далеко за город. Обычно в таких местах мы вершили суд. Обычно в таких местах происходила самая настоящая кровавая баня. И обычно в таких местах я стоял на вершине, а не на коленях. В этот раз я оказался по другую сторону игры. Меня провели в небольшое темное помещение. Лесли ткнула пистолетом мне в спину, два верзилы взяли за руки, словно собираясь распять. Обычно в такой позе держали обреченных. Мне хотелось думать, что это все какая-то глупая шутка, но наивность в этот момент меня покинула. Оставалось только ждать. И то, чего я дождался, не понравилось мне еще сильнее, чем мысли о скорой смерти. Небольшая дверь открылась, и в нее вошла хрупкая фигурка с мешком на голове. Мне не составило труда узнать свитер и брюки Элизабет, а за ее спиной возвышался человек, которого я никак не ожидал здесь увидеть. «Папочка, смотри, кого я привела!» Голос Лесли снизился до противных сладких ноток, от которых захотелось прикрыть уши. Я удивленно поднял брови, хотя до этого думал, что удивляться уже не смогу. За спиной Элизабет, ухмыляясь, стоял Бенито, проклятый старый червь. «Скажи, что все это шутка, придурок!» Я дернулся, пытаясь освободить руки, но ничего не вышло. Пальцы его приспешников только сильнее сжались на моих запястьях, а холодный металл уперся в затылок. В голове вдруг всплыли слова отца, отрезвляющие, как глоток воды со льдом. «Никогда не показывай своих эмоций. Держи их под контролем, как бы тяжело тебе ни было, иначе враг может ими воспользоваться». Элизабет пошевелилась, услышав мой голос. И вот тогда меня по-настоящему начал душить страх. А паника разливалась по венам, заставляя сердце ударяться о грудную клетку так сильно, что я даже начал мечтать о том, чтобы оно остановилось. Бенито махнул рукой. В открытую дверь вошел еще один мужчина, стянул мешок с головы Элизабет и заломил руки за спину. Ее испуганный взгляд тут же нашел меня. «Что тебе нужно?» Я с трудом отвлекся от Лизи, посмотрел на Бенито. На человека, который первый признал мою сестру королевой, который набил тату нашего клана на груди. Теперь же он стал предателем. Я видел это по его нахальной усмешке. Мне захотелось стереть ее и срезать тату с его груди вместе с кожей. «Понимаешь, в чем дело?» Деловито начал он, достав сигару и прикурив, словно находился не в каком-то сыром подвале, а на приеме у важной шишки. Я почти не дышал, приковал взгляд к старику, только чтобы не смотреть на Лизи. Казалось, если я еще раз увижу ее испуганный вид, то умру от боли. Попрошу меня застрелить только из-за того, что она тоже здесь. «Твой босс поступил неразумно, когда закрыл несколько точек и вывел их в законный бизнес». Бенито выдохнул едкий дым. «При чем здесь я и она?» «Ну как, при чем?» Он усмехнулся, будто я сказал самую тупую вещь, какую только мог. «Итальянцы обещали мне большой процент, если я помогу им». «Черт, черт, черт!» Я прикрыл глаза. И как мы не заметили крысу под носом? Конечно, Бенито никогда не доверяли. У него не хранилось никакой важной информации, но он знал о поставках, знал о сделках, потому что иногда был их частью. «Видишь ли, нас всех смутило то, что ты и эта крошка...» Он махнул рукой в сторону Лизи, из-за чего мне еще сильнее захотелось его прикончить. «Ошиваетесь здесь, в Лондоне. А мне не хотелось, чтобы наша такая отличная и слаженная схема дала трещину. Нам хватило оплошности с Робертом». Вопросы только наслаивались один на другой, пока я пытался распутать этот клубок. Почему он говорил загадками? Почему не мог сказать прямо, при чем здесь Роберт? «Ты, наверное, думаешь, при чем здесь Роберт?» «Да ты прям мысли читать умеешь, козел», — выплюнул я. Бенито покачал головой. «Старый дурак слишком горд, чтобы признаться сыну в том, что провел целых 3 месяца в плену у своих итальянских друзей». «И ты, как в старом добром детективе, решил рассказать о своих планах перед тем, как меня убить?» Было трудно держать удивление под контролем. «Ну-ну». Он подошел ко мне, нарочито небрежно похлопал по щеке. «Я не собираюсь тебя убивать. Мне всего лишь нужно узнать о планах Тайфуна. Ты ведь приближенный, много знаешь». Я едва не рассмеялся, потому что о планах Тайфуна не знал ровным счетом ничего. «Меня не было в Испании 1,5 месяца. Ты думаешь, мы сплетничаем по телефону, как твоя дура жена?» Признаться, я ни разу не видел его жену, но чаще всего трофейные жены только и могли что болтать с подругами с утра и до самого вечера. «Не хочешь по-хорошему?» Бенито наигранно тяжело вздохнул. И вот теперь я понял, что здесь делала Элизабет. Черт возьми. Я дернулся еще раз, тщетно пытаясь выбраться. «Матиас, какие еще точки собирается закрыть тайфун? Ты ведь умный мальчик, должен понимать, что в войне против итальянцев вам не выстоять, особенно после того, как англичане послали к черту. Они передумают, когда узнают, что ты делал по указке итальянцев на их земле. А мы им не скажем. Верно, крошка?» Он потерял ко мне всякий интерес, подошел к Элизабет, сжал подбородок прокуренными пальцами и заглянул в ее глаза. Я хотел убить его и себя за слабость. «Не смей к ней прикасаться!» «Да тут у нас история Ромео и Джульетты созревает!» По-доброму рассмеялся он, хотя доброта последняя, о чем он мог знать. «Ах, как трогательно, друзья мои! Нас ждет такое шоу!» «Господи, помоги!» Кажется, в этот момент я вспомнил все молитвы, какие только знал, потому что Бенито всегда славился в наших кругах жестокостью и отличным воображением. Его жертвы играли в игру и проигрывали. Он выходил победителем, как хищник, как воин. В этот раз его пешками стали мы с Элизабет. И я действительно молился о том, чтобы он не использовал свою фантазию на полную мощь. Очевидно, что нам никто не поможет. Очевидно, что смерть уже заточила косу камнем вечности. Бенито начал игру. «Я буду задавать вопрос, Матиас. За каждый неправильный ответ будет получать она». Он небрежно отбросил Элизабет от себя. Я, не сдержавшись, посмотрел на нее. Зря. Ужас, который застыл в карих глазах, я бы не забыл даже после смерти. «Или можем поменять условия». «Что угодно». «За каждый неправильный ответ она будет стрелять». Бенито перевел взгляд в мою сторону. «В тебя». Я тяжело сглотнул. «Надеюсь, ты ужасный стрелок, маленькая сирена, либо очень хороший и намеренно будешь стрелять мимо». «Мне нравится второй вариант». «Нет, Матиас!» — взвизгнула Лиззи, задергалась в руках придурка, но ее легко поставили на место, просто встряхнув. «Все в порядке». «Отлично, приступим!» Бенито по-садистски радостно хлопнул ладоши, схватил Элизабет за руку, прижался к ее спине. Лиззи скривилась в отвращении, но Бенито не дал ей отойти. Вручил в руки пистолет и направил его на меня. Лесли отошла в сторону. «Готова пострелять?» «Маленькая сирена!» «Даже если мне суждено умереть сегодня, я вернусь за чертовым ублюдком и заберу его с собой». «Итак, какие точки тайфун закроет?» «Почему тебя это так волнует? У тебя есть свой бизнес». «Потому что я потерял 20 миллионов за полгода из-за твоего босса!» взревел Бенито, нажав на курок вместо Элизабет. Девушка взвизгнула, почти упав ему под ноги. Я вздрогнул, но пуля пролетела мимо, войдя в стену за моей спиной. Я знал, что не отвечу ни на один вопрос Бенито. Тайфун закрывал точки в случайном порядке, тыкал в одну из них на карте и говорил, что пора прикрыть. На этом все. Но даже эту информацию Бенито не получит от меня. «Ты ведь понимаешь, что ее семья сейчас заключает договор с итальянцами? Думаешь, тебе сойдет с рук?» «Насколько я знаю, у ее семьи еще более плачевное состояние, чем у твоей», — отозвался Бенито. И он все спрашивал, а я не мог отвести взгляда от Элизабет, которая уже не скрываясь дрожала, словно ее сунули в холодильник в одном купальнике. Теперь я понимал, что означало выражение «разрывалось сердце». Мне становилось больно от того, что ей страшно, от того, что ей приходилось все это переживать. Я бы убил Бенито только потому, что он посмел тронуть ее. В какой-то момент его терпение закончилось. Он сжал пистолет в руках Лиззи сильнее, направив его на меня. «Тогда убьем его, крошка!» — прошипел Бенито, почти коснувшись губами уха Элизабет. Она дернулась еще раз, пытаясь отбросить от себя пистолет. «Нет!» «Да!» Бенито вдруг отстранился, развернул Лиззи к себе и, замахнувшись, отвесил звонкую пощечину. «Ты ведь хочешь остаться в живых, крошка?» «Мудак!» — прорычал я, порываясь встать, но меня постигла та же участь. Один из здоровяков ударил по носу, раздался противный хруст, а по губам потекла теплая жидкость, оседая металлом на языке. «Лиззи?» — тихо позвал я. Она повернулась ко мне, с надеждой вглядываясь в глаза. Стало тошно из-за того, что я собирался убить ее надежду на счастливый финал. Я прикрыл глаза, а когда открыл, уверенность во мне была такой сильной, что не осталось сомнений. «Сделай это». Я перевел взгляд на Бенито. «Ты отпустишь ее, когда со мной будет покончено». «Матиас!» Слезы заливали ее лицо. «Стреляй, Лиззи!» Руки Элизабет дрогнули, она едва не выронила пистолет. Бенито за ее спиной едко усмехался. Я знал, что Лу будет тяжело переживать эту утрату, а еще знал, что она справится. Если выбирать между моей жизнью и жизнью Элизабет, то я выберу ее. Пусть она живет, а не умирает самой ужасной смертью от рук мерзкого слизняка. Я кивнул. Лиззи отрицательно замотала головой и опустила пистолет. «Я не могу». Лицо Бенито исказилось, он выхватил оружие из рук девушки и замахнулся. Раздался звонкий удар, Элизабет покачнулась и упала на колени. Ее глаза наполнились слезами, а кожа на щеке приобрела красный оттенок. Я дернулся в ее сторону, но меня с двух сторон схватили, больно ударив о бетонный пол. Бенито не успокоился. Замахнулся еще раз, в этот раз ударяя другую щеку. «Отпусти ее!» — крикнул я, но в мою челюсть прилетел еще один кулак. Кровь застилала глаза, я толком не видел Элизабет, только слышал. Тихие всхлипы и звуки ударов. И я ненавидел себя за то, что не мог ничего сделать, как ненавидел себя за то, что не уберег младшую сестру. Ситуация повторялась. Я все еще был бессилен. Прямо на моих глазах избивали мою девушку, девушку, на которой я был готов жениться. Я слабак. Чертов слабак. «Выбирай! Либо ты, либо она!» — прорычал Бенито, отвлекшись от Лиззи. Она уже лежала на полу, вся в крови, но все равно не сводила с меня умоляющего взгляда. Элизабет последняя, кого должны были коснуться разборки между семьями, но из-за меня она оказалась здесь. Из-за меня она даже уже не плакала. Однажды наступает момент, когда жизнь ставит перед выбором, выбором, от которого зависит и твоя жизнь, и любовь, и жизнь другого человека. Я тяжело втянул воздух в легкие, обессиленно опустил голову. Послышался тихий писк Элизабет. Я был почти уверен, что ее большие карие глаза в удивлении раскрылись, а пухлые губы разомкнулись. Я навсегда запомню тот раз, когда впервые увидел ее. То, как она ворвалась в клуб, будто хозяином там был не я, будто каждая тарелка и трубочка для коктейля принадлежала ей. Конечно, все знали, кем она являлась. Все знали, что с ними случится, если ее брат доберется до них. Лукас не оставит никого в живых. «Выбирай!» — повторил Бенито, качнув головой в сторону Лиззи. «Черт возьми, я был готов проклясть Лу и Аарона за решение отправить меня сюда». «Либо ты, либо она!» — противный голос, словно скрип петель, разрезал тишину. «Я уйду!» Прохрипел я, уже не соображая, о чем говорил. «Расскажу тебе все, но взамен ты отпустишь ее. Я готов заплатить за ее жизнь своей». Бенито довольно улыбнулся. И только на лице Лиззи отразился самый настоящий ужас. «Не оставляй меня, Матиас», — прошептала она, протянув ко мне руки. Я отвернулся, хотя все внутри меня хотело схватить ее и бежать так далеко, как смогу. «Поднимайте его!» Два верзилы, что до этого держали мои руки, поставили меня на ноги, дернув вверх. Я покачнулся, мир в глазах задвоился, но я устоял. «Матиас!» Не знаю, откуда в ней взялись силы, но она вдруг подскочила и бросилась в мою сторону, но ее почти сразу же поймали, вернув на пол. «Бойкая!» — усмехнулся ублюдок, который вел меня к выходу. Я знал, что совершаю ужасную глупость, оставляя ее один на один с Лесли и каким-то козлом. Но кто-то из нас должен остаться в живых, и это должна быть Элизабет. Бенито привел меня в кабинет, скудно обставленный старой мебелью, как в каком-то дешевом фильме 80-х про мафиози. Парни усадили меня в одно из кожаных кресел напротив рабочего стола. Бенито махнул рукой, отпуская охрану. «Самонадеянно». Я едва шевелил губами. Все лицо болело так, словно его пропустили через мясорубку, и я даже не хотел представлять, что сейчас испытывала Элизабет. «Девушку отпустят. Как ты верно заметил, итальянцам не понравится, если я буду нападать на возможных союзников. Но и ты видел, моя дочь ее ровесница. Я все-таки не зверь». Чертов маньяк. Я бы придумал кучу слов, чтобы описать его, но выбрал молчание. Бенито остановился около барного столика, налил в два стакана виски и подошел ко мне. «Выпьем для начала». Я кивнул, принимая бокал. Это лучший момент, который мог у меня быть. И слова отца, всплывшие в памяти, только подтверждали это. «Враг не даст тебе время на раздумья, Матиас. Целься и стреляй». Я плеснул жидкость в лицо Бенито, затем просунул руку под его пиджак, вытащив небольшой нож, который он всегда там носил. Все-таки мы много раз участвовали в боях вместе. «Об охране ты не подумал?» Насмешливо поинтересовался он, но замолчал, когда увидел лезвие у горла. «А теперь ты тихо закроешь кабинет». Я толкнул его в спину, он послушно направился к двери. И когда Бенито провернул замок, я отнял нож от его горла и ударил его рукояткой по носу. Я не собирался убивать его, по крайней мере, прямо сейчас. Мне хотелось, чтобы он ощутил ту же боль, что и Элизабет. Я бил так часто и много, что его услышала охрана. Он кричал, буквально визжал от каждого удара, прилетающего в лицо. Через пару минут оно больше напоминало кровавое месиво на какой-нибудь скотобойне, но это только начало того, что я собирался с ним сделать. Я вспорол его рубашку. Пуговицы с тихим стуком посыпались на пол. Лезвие блеснуло в свете настольной лампы и зависло над татуировкой. Птичка, вылетающая в клетку. Это символ Луизы. Я не мог позволить предателю его носить. Бенито заверещал, когда нож коснулся кожи, прочертив первую линию. «Может быть, тебе еще и гланды вырезать?» — спросил я, выводя вторую линию. Дверь в кабинет почти не выдерживала ударов, заставляя торопиться. Это походило на художество, на творчество. Мной овладели демоны. Я вспоминал тихие всхлипы Элизабет, ее слезы, и во мне не оставалось жалости. Голос совести не выглядывал наружу, он соглашался с каждым действием. Когда от рисунка осталось лишь красное пятно, я воткнул нож в его горло. В этот же момент в коридоре раздались звуки перестрелки. Я осторожно подкрался к двери, открыл замок. Там было чисто. Оба ублюдка лежали с пулями во лбу, а на меня уставились две пушки, за которыми прятались Лукас и Тайфун. Вот уж команда мстителей, которую никто не ждал. «Матиас?» — удивился Аарон, убрав пистолет. Я кивнул, думая, что уже умер, и меня встречали в аду. «Где Лиззи?» — вклинился Лукас, и только тогда до меня дошло, что это еще жизнь. Я сорвался в ту сторону, откуда меня привели. Ноги заплетались, в глазах все кружилось, но я бежал туда, где ее оставил, и надеялся, что она в порядке. По крайней мере, не хуже, чем когда я ушел.